Матерь Агни-йоги. Даже то, что знаете, указывает на огромные сдвиги, происходящие на Земле повсюду и во всех областях жизни. Но ведь знаете, так мало, и о стольком нет никакого представления. Волнуется море людское, дух ищет выхода из многих тупиков. Ищут часто совсем не там, где нужно. Много язв разъедает современное общество, например, наркомания, пьянство, спекуляция и безжалостная эксплуатация слабых сильными, причем часто жертвами становятся целые страны. Человечество обезумело, и религия уже не является сдерживающим началом для тех, кто считает себя верующим. Все это указывает на неизбежность гигантских перемен во всей жизни.